Глава четвертая. Герман Лежнев, многодетный отец. «Какой кошмар!» — уныло размышлял Герман, сидя в своей комнате. «Ты понимаешь, что втрескался в подростка. Да, у нее все выпуклости на месте, но она понятия не имеет!» «Да ни о чем не имеет!» «Интересно, она хоть знает, откуда дети берутся?» «Да ну откуда? Наверняка у них там какими-нибудь репликаторами пользуются». Лежневу в последнее время было неспокойно, а все из-за прекрасной разведчицы. Вокруг столько всего интересного, убеждал себя парень. Звезды, туманности, цивилизации вон новые. А ты на девчонку пялишься, которая вообще об этой стороне жизни ничего не знает и явно знать не хочет. А девчонка как будто специально стремится вывести его из равновесия. То купаться бегает, то зарядка еще эта. Совершенно без комплексов. Хотя теперь-то понятно, почему. Невесело хмыкнул Герман. Ей, походу, не парень нужен, а папочка. А лучше нормальная мамочка или подруга, чтобы все эти дела объяснила. Себя в роли психолога и наставника Лежнев даже не рассматривал. Не обладает он должной деликатностью. Парень порадовался, что у него нашлась такая полезная книга. Даже представлять, как он рассказывает обо всех нюансах взросления, было страшно и неловко. Сколько там ей лет? Кусто говорил, 50? Рехнуться можно. Герман, а почему ты говоришь Диане, что все в порядке? Вдруг спросил Кусто. В каком смысле почему? Удивился Лежнев. Скорее всего, все с ней действительно в порядке. Раньше было по-другому из-за симбионта. «Это я понял», — ответил тихоход. «Я про то, что, когда она тебя спрашивает, ты говоришь, что у тебя все нормально. Но это явно неправда. Ты же знаешь, что я чувствую ложь. Ты тогда сказал, что голоден. Хотя на самом деле был сыт. И потом еще несколько раз лгал». Герман, откровенно говоря, напрочь об этом забыл. «Ох, как бы тебе объяснить!» Тяжело вздохнул Лежнев и порадовался, что Кусто, кажется, не стал об этом докладывать разведчице. Однако, похоже, тяжелых объяснений избежать не удастся. Придется таки рассказывать о человеческих взаимоотношениях еще одному ребенку. Спустя несколько минут мучительно неловких объяснений Кусто спросил. «То есть ты злишься, потому что у тебя высокая концентрация половых гормонов в крови, и тебе это доставляет некоторый дискомфорт?» «Ну да, можно и так сказать», — обреченно кивнул Герман. «Тогда почему ты не пойдешь в капсулу и принудительно не уменьшишь их количество?» Герман несколько минут помолчал. Вообще идея, на удивление, здравая. Спокойствие ему бы сейчас не помешало. Только почему-то все в душе противилось этой идее. «Знаешь, дружище, я понятия не имею, почему, но совершенно не хочется использовать капсулу таким образом. И не беспокойся, я как-нибудь справлюсь. Не в первый раз. Все-таки со мной действительно все нормально. Лучше расскажи, как вы ликсы размножаетесь. А то я как-то до сих пор стеснялся поинтересоваться». «Но когда ликс хочет продолжить род, он прилетает в подходящее для этого место и выпускает свой генетический материал. Эти зародыши не совсем живые и могут висеть в пустоте почти бесконечно. И они довольно прочные. Потом то подходящее место посетят другие ликсы. И вот когда наберутся все возможные виды зародышей, они начинают притягиваться друг к другу, так, чтобы собраться в полноценное существо. Но это существо еще не ликс, а только эмбрион. Эти эмбрионы направляются к ближайшему крупному небесному телу и начинают питаться и расти, пока не наберут достаточно массы. Тогда они засыпают на какое-то время. Кажется, несколько тысяч лет. Я не помню точно. За это время эмбрион Ликса окончательно формируется и появляется уже настоящий тихоход, такой, как я, только маленький еще и почти неразумный. Ого! Герман был очень удивлен. Это что получается? У вас не два пола, а много? Да. Но я предпочитаю причислять себя к мужскому полу, признался Кусто. Тем более, я ведь не был рожден естественным образом. Меня вывели из генетического материала дикого Ликса кинарские ученые. Я, знаешь ли, никогда не видел диких Ликсов и не пасся с ними на астероидных полях. Поэтому и не могу полностью считать себя частью этого народа. Мне ближе кинары, и я считаю себя одним из них. А природные Ликсы вообще не совсем разумны. «Ну да, ты у нас, получается, как Маугли, волк свободного племени», — задумчиво пробормотал Герман. «Пришлось срочно рассказывать, кто такой Маугли, и обещать, что как только Тиана разберется со своими изменениями и отдаст ноутбук, он непременно покажет Кусто этот мультфильм». «Это хорошо еще, что ему книги пока читать не нравится», — подумал Лежнев. Он, к слову, пытался подсунуть Кусто что-то почитать, но Ликс не слишком заинтересовался. Сказал, что для того, чтобы читать, нужно хорошо представлять описываемое в книгах. А он не слишком разбирается в планетной жизни. Совсем другое дело мультфильмы, в них все очень наглядно, хотя и там вопросов возникает много. Порой просмотр 15-минутной серии затягивается на пару часов, потому что приходится чуть ли не поминутно ставить на паузу и объяснять, что происходит. Причем иногда возникает ощущение, что Кусто понимает не совсем то, что Герман пытается объяснить. Даже интересно, что за картина сложится у тихохода, исходя из моих объяснений. На следующее утро долгий период ожидания закончился. И Герман, и Тиана решили, что уже неплохо понимают язык местных жителей, благо материала для изучения оказалось предостаточно. По поводу вчерашней болезни Тиана только смущенно поблагодарила Лежнева за полезную книгу и сказала, что у кинаров знаниями о таких подробностях физиологии обладают только медики. А потом не выдержала и разразилась раздраженной речью. «У кинаров вопросами размножения занимаются специально предназначенные для этого женщины. Зачем эти мучения мне, свободному разведчику? Это нерационально и ужасно неудобно». Герман порадовался про себя, что напарница пока не заинтересовалась, как именно этот процесс происходит. Или в той книжке это описывалось. Впрочем, все эти смущающие вещи были почти тут же забыты. Тиана, наконец, посчитала, что язык изучен в достаточной степени, и можно уже посмотреть здешний интернет. Исследовать местную сеть оказалось крайне увлекательно. «Смотри, что я нашла!» — гордо объявила Тиана за завтраком, развернув перед парнем местную доску объявлений. «Это что-то вроде торговой площадки и одновременно набор разных разовых работ, которые требуется выполнить за плату. Смотри, например, нужно слетать в одну из дальних, как они называют, систем, и набрать образцов для какой-то местной компании. К слову, я не совсем поняла, чем эта компания занимается». «Косметика», — коротко ответил Герман, прочитав объявление. «Стой! Межвидовая косметическая компания, предоставляющая широкий спектр линеек косметики почти для всех известных видов сообщества». «Межвидовая. Это что получается? Тут есть несколько разных видов?» «Тиана, ты просто умница! Это же офигеть как круто!» Герман хотел еще что-то сказать, но тут случайно ткнул в какой-то символ, и на экране появилась дополнительная информация. «Ух ты! Смотри, смотри, у них тут и голограмма, разместившего заказ. Или это так образцы выглядят, которые добывать нужно?» «Да нет. Именно фото заказчика. Ну, наконец-то мы хоть узнаем, с кем имеем дело. Только непонятно, где тут лицо, а где задница. Кусто, это часом не твой родственник?» Нет, не мой. И вовсе даже не похоже. Ни капельки. Все у меня понятно, где голова, а где задница. Да, конечно, не похож. Тут же исправился Лежнев, про себя подумав, что от кого-кого, а от Ликса. Комплексов по поводу внешности точно не ожидал. Не обижайся, ты дивно хорош и красив, особенно по цвету. Я просто пошутил, прости, если неудачно. Ладно, я не обижаюсь. Снисходительно простил неделикатного собеседника Кусто. Герман открыл еще один заказ, и увиденная там физиономия заказчика оказалась еще более впечатляющей, чем в косметическом. В этот раз местный житель был похож на прямоходящую ящерицу с очень красивым, переливающимися разными цветами капюшоном. Но офигеть! Это куда ж мы попали-то? А я знала. Знала, что здесь что-то не так. Наконец позволила себе обрадоваться разведчица. Слишком разная техника. Не могло такого быть, чтобы у одного народа было столько разных видов кораблей. Да тут же невооруженным взглядом было видно, что их разные цивилизации делали. И язык. Неудивительно, что его так легко учить. Это же искусственный язык. Специально сконструированный, чтоб на нем общались разные виды. Ага. А кто мне потом говорил, что даже два разных разумных вида так близко друг от друга, это уже очень маловероятно, а уж несколько это вовсе нонсенс. Тиана действительно за время изучения языка успела раскритиковать свою собственную теорию в пух и прах. И Герман поверил. Было досадно, что они уже столько времени в системе, а только сейчас узнают такие интересные подробности. Они принялись увлеченно перелистывать заказы и разглядывать тех, кто разместил, каждый раз удивляясь и восторгаясь новым открытием. — Ладно, Герман, подожди, хватит, а то мы так целый день просидим. У меня же сначала другая идея была, а я о ней тебе так и не рассказала. Вот тут есть другой заказ, смотри. Разведка в системе ЮВА-35. Что бы это ни значило. Как раз по нашему профилю есть даже несколько подзадач, которые оплачиваются отдельно. Посещение системы довольно дешево, но чем ближе удастся подобраться к интересующей заказчика планете, тем больше оплата. Я думаю, что мы могли бы выполнить это задание и таким образом вступить в контакт с местными жителями. Я сначала решила, если у них тут много свободных кораблей, не подконтрольных государству, значит, мы вполне сможем затеряться среди местных жителей. А уж теперь, зная, что тут много разных видов, даже если нам придется открыться, они должны отнестись к пришельцам дружелюбно. Ведь как-то же они между собой договариваются. Главное — начать выполнять подобные задания. Если нас будут воспринимать как своих, нам будет гораздо проще обратиться к местным со своими вопросами. И еще мы сможем не прятаться, а свободно передвигаться по их системам, как свои. Так будет намного проще, правда ведь? Да, хорошая идея, даже отличная. Осталось только понять, как взять заказ, согласился Герман. Судя по тому, что он успел увидеть, людей в сообществе местных аборигенов не было. Однако один из видов на удивление походил на людей, точнее, на кеннаров. Местные жители были намного красивее людей. Большие миндалевидные глаза самых неожиданных оттенков, чуть отдающие зеленым волосы. Гармоничные стройные фигуры и шикарные мелодичные голоса. Просто идеал, разве что цвет кожи подкачал. Чуть красноватая, как у индейцев. Впрочем, атлантам это даже шло. Атлантами местных людей уже успел обозвать Герман, потому что их собственное название было трудно произнести и еще труднее запомнить. По всей видимости, это было самоназвание на языке, который значительно отличался от того искусственного, общего, которым здесь все пользуются. — С этим я не разобралась, — вздохнула девушка. — Зато я, кажется, разобрался. Правда, как это работает с доской объявлений, не смотрел. Но мы можем попробовать прямо сейчас. Смотри. Вот «Этот их информаторий», — объяснял Герман. «Мы попали точно в его бесплатную часть. Причем, по-моему, нелегальным путем. То есть подключились втихаря благодаря Кусто без регистрации». Герман, когда пытался разобраться, как Ликс это проделал, был очень удивлен. Тихоход просто скопировал полностью сигналы, передаваемые одним из общественных терминалов информатория. Так что в системе появился еще один терминал с тем же адресом. Даже дома на Земле такое бы не сработало. Там каждое устройство имеет уникальный адрес. Однако здесь почему-то ничего подобного нет, или же параметры уникальности проверяются каким-то недоступным Герману способом. Так вот, продолжу. Мы попали в бесплатную область. У платных защита получше. Так что по факту учились мы на рекламе и прочей чешуе. Но вообще, как видишь, тут есть разные уровни доступа. Начиная от развлекательного контента, типа наших мультиков, которые мы с Кусто смотрим, программ обучения и заканчивая всякими последними научными исследованиями. Каждый новый уровень доступа требует только денег. Однако заказы можно брать из бесплатного аккаунта. Нужно только зарегистрироваться официально. Насколько я понял, даже встречаться с заказчиком перед выполнением не обязательно, как, собственно, и по возвращении. Так что нам даже не придется светить своими физиономиями. По факту нам необходимо только назваться, обозначить себя, хотя жаль, что у нас пока нет денег на платный аккаунт. Например, корпоративный уровень доступа, если я правильно понял, автоматически дает нам с тобой все необходимые документы. Надо сказать, очень удобно. Они с Тианой оформили такой бесплатный аккаунт. Даже подтверждения никакие не потребовались. Назвались, без всякой фантазии, отряд Ликса. «Ну что, берем то задание с разведкой?» — уточнила Тиана. «Подожди», — остановил Герман. «Мы ведь так и не знаем, что означает аббревиатура. Где мы собираемся искать эту ЮВА-35?» «Проклятие, об этом я не подумала», — расстроилась девушка. Впрочем, отчаиваться не стали. Принялись долго и мучительно искать информацию об этой самой системе. Судя по всему, ЮВА-35 — это было что-то настолько известное у местных, что никаких дополнительных объяснений не требовалось. Однако, в конце концов, и Герман, и Тиана пришли к крайне удивившему их выводу. ЮВА-35 — это та планета, с которой они только что прибыли. Ликсу пришлось подломить платный аккаунт путем копирования чего-то личного терминала, чтобы это узнать. Герман этим фактом очень гордился. Это именно он смог подобрать необходимые параметры для поиска подходящего устройства. Правда, аккаунт удалось скопировать только самые дешевые, и почти сразу они были вынуждены прекратить его использование. Видимо, владелец заметил несанкционированный доступ, зато нужную информацию найти удалось. Путем копирования и просмотра исторического фильма, который так и назывался «ЮВА-35». Историческая драма шла аж 3 часа и довольно подробно описывала, как на заре времен в ЮВА-35 пришел злобный агрессор, затем добрался до той системы, в которой сейчас находились они с Тианой. Местные жители были более развиты, чем несчастные юванцы. О соседях своих местные уже знали и вроде бы даже планировали первый контакт, или скорее колонизацию, как понял Герман. Однако пришлось от дружеских визитов отказаться за отсутствием колонизируемых. Юванские пауки продержались против матки аж 3 месяца и своей гибелью дали возможность подготовиться местным. Правда, они тоже, несмотря на более высокий уровень развития, неизбежно были бы уничтожены. Но тут больше помогло их знание ближайшей округи. Они знали о существовании еще 3 разумных видов, вышедших в космос. Примерно того же уровня, что и сами. Дружить не дружили, да и контактов особо не имели. Не потому, что неинтересно было, просто опасались. Но тут пришлось договариваться, и что удивительно, получилось. Муравьиная королева, конечно, неплохо порезвилась и здесь, и в других местах, но в результате была вынуждена отступить в неизвестные пределы. ЮВА-35 это уже не спасло. Незадолго до ухода матка, возмущенная постоянными партизанскими действиями остатков пауков, столкнула два спутника планеты, да так, что большая часть осколков ушла к поверхности. В результате случился натуральный апокалипсис. Любое возможное сопротивление было подавлено, но и матка своей цели не добилась. Из-за ошибки в расчетах планета оказалась недоступна для любых попыток на нее спуститься. Как для агрессора, так и для всех остальных. Тогда, несколько тысяч лет назад, это никого особенно не расстроило. Что может потребоваться на месте, где свирепствует ядерная зима? Ничего живого не осталось, а вулканическая активность так высока, что порой до космоса достреливает. Спустя время жизнь на ЮВА-35 более-менее наладилась. Оказалось, что и растительность кое-какая выжила, и в океанах кое-какие рыбки и водоросли сохранились. Но спуститься на планету по-прежнему нельзя. Точнее, можно. Но для этого необходимо основательно почистить околопланетное пространство. А это дорого и долго. Но все равно хочется. Так что объявление, заинтересовавшее Тиану, появляется на доске объявлений очень часто, причем оплата за успех вполне достойная. Разумные виды, объединившиеся для отпора врагу, оценили преимущество сотрудничества. Особенно тот научный скачок, который совершил каждый из видов, получив в свое распоряжение чужие разработки. Так что последние несколько тысяч лет четыре расы живут пусть и не душа в душу, но довольно мирно. И даже приняли в свою дружную семью еще несколько цивилизаций, обнаруженных после трагических событий. Так что в целом местные к пришельцам настроены довольно мирно, только, конечно, не в случае, когда они летают на каменных метеоритах и высаживают многомиллионный десант. «Это что же получается? Нам даже делать ничего не нужно!» Разведчица удивленно посмотрела на Германа. «Тут сказано... Съемка планеты под уровнем астероидного загрязнения — 200 тысяч кредитов. И еще готовы купить образцы растительности или иные артефакты с планеты. Они оцениваются отдельно». «Ага», — довольно кивнул Герман. Он был доволен. «Образцов у них сколько угодно, да и запись с поверхности есть». Лежнев прямо-таки обожал такие моменты. «Работа уже сделана просто так?» И даже без всяких сложностей. И вдруг оказывается, что она кому-то нужна, и за нее готовы платить. Слушай, а это в самом деле так сложно спуститься на эту Юву? Как будто ты не видел, — гордо задрала нос Тиана. Даже мы с Кусто с трудом справились. А на техническом корабле, по крайней мере, без полноценного искусственного интеллекта, это вообще невозможно. Да я и насчет тех же технофанатиков сомневаюсь. Так тоже далеко не каждый смог бы пробраться, не получив критических повреждений. Это уже от мастерства пилота зависит. И, Герман, я хотела все-таки уточнить, раз уж все важное мы обсудили, что такое косметика? Вспомнила заинтересовавшую ее тему Тиана. Судя по тому, что в моем языке этого слова нет, а в твоем есть... «У нас такое понятие просто отсутствует». Герман снова почувствовал себя многодетным отцом. Многодетным, потому что Кусто вопросом тоже явно заинтересовался. «Ну да, у вас такого нет», — вздохнул парень. «Это из-за наличия медицинских капсул, но не только. Понимаешь?» Представители менее развитых цивилизаций, чем ваши, не всегда могут убрать какие-то дефекты со своих тел. Ну, там, морщины, шрамы, седина. Убрать не могут, а ведь красивыми-то перед своими соплеменниками предстать хочется. Вот тогда и используется косметика, которая отчасти лечит, а отчасти маскирует дефекты на теле. Но это еще не все, хотя, полагаю, второй аспект у вас тоже не пользуется популярностью. Иногда дефектов вроде бы нет, а все равно хочется выглядеть иначе. Например, собственное лицо кажется не слишком красивым. Форма носа там не устраивает или разрез глаз. Это все тоже можно визуально поправить с помощью косметики, а то и просто украсить. Оттенков там всяких поменять, губы накрасить и все такое. Тиана явно несколько минут обдумывала новую для себя концепцию, а потом вынесла неожиданный для Германа вердикт. «Хорошая идея. Даже странно, почему у нас не пользуется популярностью. У нас культ красивого тела. Хорошо бы попробовать». «У вас, насколько я понял, культ не красивого тела, а культ совершенного тела, если не ошибаюсь», — возразил Герман. «Ну да. А разве есть разница?» «Конечно!» — даже возмутился Лежнев. «Красота далеко не всегда идеальна. Порой неправильность, отсутствие симметрии и видимой гармонии, наоборот, делает человека более привлекательным. Впрочем, это уже тоже не совсем про красоту».